Но главное, что заметил парень, сейчас четко сказала ему о том, что далеко по мрачным землям они точно не пройдут. Их одаренные, они постоянно использовали свои способности, свою магию, словно даже не задумывались о том, что есть места, где этого лучше было бы просто не делать. Но в данном случае Юрий не считал нужным хоть как-то пытаться их предупредить о потенциальных проблемах, которые эти разумные могли получить, просто постаравшись сунуться на ту самую территорию, где им лучше было бы не проявлять свои магические способности. Ведь он сейчас видел, что они старательно, и не задумываясь на мгновение, даже костер поджигали своим магическим пламенем, и никто из них даже не стал как-то обращать на подобную глупость своего внимания. А ведь это было бы просто, так как достаточно было всего лишь постараться обратить внимание на тот факт, что в походных наборах охотников или поисковиков, которые продавались в Тарвалле, никогда не было того самого магического огнива или огненных камней, с помощью которых практически все путешественники разжигают свои походные костры. А ведь это было вполне обычным снаряжением для путешественников, но даже такая мелочь могла легко приманить к стоянке охотников или поисковиков местных тварей в мрачных землях. Именно поэтому Юрий и собирался постараться проследить за этими разумными, при этом стараясь никак не проявлять своего интереса к тому, что они будут делать в мрачных землях, но при этом, ему нужно будет держаться от них как можно дальше, чтобы самому не попасть под удар волны тварей, которые могут напасть на этих разумных после первой же ошибки их одаренных. Приняв такое решение, Юрий аккуратно отполз прочь от этого лагеря, оставив следить за ними химеру разведчика. Что, а эта измененная тварь могла и не такое. В случае нужды это существо могло так замаскироваться, что его обнаружить было в принципе невозможно. Однако отправлять этих существ на территорию мрачных земель вслед за этим отрядом странных разумных, явно прибывших с территории Святого Королевства, парень не собирался. Кстати, он понял, что не ошибся именно по той причине, что эти красавцы не придумали ничего другого, как банально взять и после ужина устроить массовую молитву. А подобное никто из наемников, тем более из стран, которые находились поблизости, просто не стал бы устраивать. Однако можно было заметить то, как один из имеющихся с ними одаренных сделал своеобразный алтарь, которому они все молились стоя на коленях. И самое убойное в этой ситуации заключалось именно в том, что эти индивидуумы даже додумались до того, что сняли охрану и отложили в сторону свое оружие. Да, их охранники точно так же стояли на коленях вместе со всеми. Нет, Юрий, конечно, как-то слышал о том, что в прошлом у людей были подобные варианты выражения преданности собственному божеству. Но снимать охрану, это же вообще переходило все возможные границы логики и понимания. Зачем вообще было такое делать? Это же в принципе глупо. Но задавать такие вопросы этим индивидуумам он не стал, а просто вернулся в свой лагерь и остался отдыхать. И когда утром его потревожили химеры, сообщившие о том, что эти умники все же выдвинулись в сторону мрачных земель, парень тихо хмыкнул и направился вслед за ними, так как сам прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации ему сначала нужно убедиться в том, что это действительно смертники, а потом уже можно будет решать, что с ними делать дальше. Если же они решат погнаться за ним, то можно будет заманить их куда-нибудь, чтобы они там и остались навсегда. Всего только по той причине, что эти глупцы и так были обречены. Нельзя делать такие глупости. Притом, все и сразу. Судя по всему, они привыкли устраивать эти самые моления каждый вечер, или даже по нескольку раз в день. Это было понятно потому, что они утром также молились. Если так подумать, и вспомнить о том, что одаренные устраивают своеобразные всплески магии при этой молитве, то можно понять, что в сложившемся положении у них просто выбора не будет. Они все равно проявят свои магические способности и таким образом сами себя же и подставят под удар местных монстров. Так что с ними все было заранее решено. Оставалось только одно – проследить за ними, а потом, после их гибели, забрать все то, что у них имеется ценного, а также постараться выяснить, по какой вообще причине эти индивидуумы появились в данной местности. Слишком уж подозрительно было все это. Зачем они прибыли сюда, и что именно ищут? Были у Юрия определенные подозрения по отношению к этим индивидуумам. Ведь он и сам прекрасно понимал, что такие красавцы, которых здесь достаточно долгое время не было, Да практически никогда их тут никто не видел. Не могли появиться здесь совершенно случайно, да еще и таким усиленным отрядом. Еще перед сном, общаясь с духом-наставником, парень выяснил, что представители этой самой единой веры были опасны даже для эльфов. Именно своим фанатизмом и отрицанием всего логичного, что не попадало под описание их собственных интересов. Уже только поэтому заранее следовало предполагать, что подобные люди могут быть весьма опасны. Никогда не стоит недооценивать фанатиков. И это были факты. Дух древнего эльфа рассказал парню и о том, что представители его народа неоднократно пытались взять под контроль происходящее в том государстве. Только не получилось. Всего лишь по той простой причине, что там высшими существами, созданными самими богами-покровителями, считались именно люди. А эльфы были всего лишь каким-то непонятным отклонением в играх богов. Не говоря уже о том, что там старались не забывать о главном. В этом мире издревле жили именно люди, а никак не эльфы. Эльфы были кем-то извне, и поэтому их и не воспринимали так, как хотелось бы светорожденным. К тому же само это государство было слишком далеко от их территорий, и эльфы банально упустили возможности взять под контроль все то, что там происходило. А когда спохватились, там уже вовсю властвовали жрецы единого храма, который воплощал в себе образ объединенного и единого многоликого божества, и там уже нечего было делать эльфам. Их там сразу же отправляли в рабство, так как именно они считались низшими существами, произошедшими уже от истинных людей, просто извращенных порочными деяниями. Это все, конечно, в какой-то степени было неплохо для людей. Однако тот факт, что там было полно фанатиков, Юрия все же нервировал. Да и то, что они отправились в мрачные земли, так и не разузнав все как следует, и не постаравшись собрать максимум информации про эти территории, не говоря уже о том, как именно там лучше себя вести, Юрия тоже немного разочаровал. Поэтому парень и не собирался как-то подставляться, а хотел просто понять, что ему самому могло быть нужно в сложившемся положении. Двигались они достаточно быстро, что выдавало их подготовку. Что ни говори, а про их паладинов ходили и целые легенды. Поговаривали даже о том, что один паладин стоит, как минимум, десятка обычных гвардейцев, а может быть и больше. Если все то, что ему рассказал дух-наставник, является правдой, то можно было понять, насколько могут быть опасны эти индивидуумы. Ведь, по сути, перед ним сейчас был целый отряд мастеров меча, а если взять в расчет еще и тех самых херувимов, которых в этом отряде было не менее трех, то становилось понятно, что у них также есть и довольно серьезная магическая поддержка. Ведь эти одаренные все были не ниже уровня магистра, если не выше. А добавив сюда и сопровождение из паладинов, можно было понять, что уж о своей собственной жизни в момент опасности они думать не будут. Для них будет важнее выполнить задание. А вот ради чего они прибыли в эту местность. Загадка. Поэтому Юрий и хотел понять, что именно они будут искать. И все именно для того, чтобы определиться с тем, что с ними следует сделать, стоит ли их вообще пытаться спровоцировать и заманить в ловушку, или проще будет оставить их на съедение местных монстров и уйти по своим делам. Поэтому он и пытался следить за ними. К тому же, ему хотелось попытаться подслушать их разговоры, тем более, что ему это будет проще сделать на территории мрачных земельных. Именно там, где все вокруг затянуто туманом, ему будет проще подобраться к ним как можно ближе и подслушать разговоры. Что ни говори, но эти индивидуумы были весьма осторожны на обычной территории. Но там, где их вроде бы некому будет подслушивать, для этих индивидуумов и будет самое удобное место для очередной беседы. Как парень и предполагал, эти красавцы пересекли границу мрачных земель, даже не задумываясь о том, куда именно они в этот момент идут. Они шли так, как будто на прогулке находятся, в лучшем случае банально глядя по себе под ноги, и выискивая уже протоптанные тропы. Вот только, спустя некоторое время, их ожидало своеобразное разочарование. Где-то через час после того, как они пересекли границу, такие тропы просто исчезли. По той простой причине, что здесь их не могло быть в принципе, так как имелась возможность наткнуться на сместившийся источник скверны или порчи. Но эти красавцы ходили так, как будто находится в городском парке. Видимо, их самоуверенность в собственных силах просто переполняла тела этих индивидуумов. Сначала Юрий тоже не понял того, на чем основывается подобное поведение этих индивидуумов. Однако потом, присмотревшись к ним более внимательно, парень едва ли в полный голос не расхохотался. Эти умники, Практически сразу, как только вышли на территории мрачных земель, активировали амулеты, которые купили в лавках торговцев в Тарвалле. А о том, что у этих амулетов ограниченный срок действия, эти красавцы, видимо, даже не задумывались. Двигались они совершенно не так, как это было принято у поисковиков, охотников, которые весьма старательно ходили в мрачные земли. Опытные люди ходили в таких местах гуськом, фактически след в след. Эти же шли какой-то странной группой, плечом к плечу, и это могло стать для них весьма опасной ошибкой. По сути, сейчас они шли практически боевым строем. Впереди шли воины, создавая собой практически полноценную коробочку, в центре которой шли одаренные. При таком движении проще всего было идти именно в ногу, а такой слаженный топот был слышен достаточно далеко, так что идти за ними Юрию было достаточно легко и просто, ориентируясь практически только по звуку. При этом, он даже заметил, как один из этих индивидуумов фактически наступил на камень, на тот самый камень, который мог быть слабым источником скверны. Ну, такие камни иногда отлетали от старых разрушающихся зданий древних людей. Иногда случалось такое, когда конструкция здания не выдерживала общего веса, и что-то внутри ломалось. Раздавался гулкий хлопок, треск и грохот, и внутри таких руин что-то обрушивалось. Сейчас же было даже не важно то, что именно там рушилось. Тут важнее было другое. В некоторых таких местах обрушения сама конструкция срабатывала как своеобразная катапульта, и некоторые камни могли улететь достаточно далеко. Ведь в конструкции древних людей очень часто использовался своеобразный камень с металлической основой, вот эта самая основа и выполняла роль самой примитивной пружины, выкидывая обломки достаточно далеко. Иногда бывало так, что подобный камушек мог улететь даже на расстоянии полета стрелы, а то и дальше, и все было бы ничего. Ну, прилетел камень, упал на землю, главное, что никого не зашиб. Но если в том месте, где произошло такое обрушение, имелся источник либо скверны, либо порчи, то такой камушек тоже был носителем подобной мрачной силы. Не так уж и долго, конечно же, но в данной ситуации было важнее другое. Именно то, что он мог просто оказаться в том месте, где его никто и никогда не встречал, и никаких признаков наличия рядом скверны или порчи, которые можно было бы заметить, так сказать, невооруженным глазом, поблизости не имелось. Это там, где имелись, так сказать, стационарные источники подобной силы, были и определенные признаки, которые опытные поисковики и охотники видели на достаточно безопасном расстоянии и могли либо активировать амулеты, которые их защищали от такой силы, либо обойти это место стороной, чтобы не вляпаться в эту гадость. А тут, такой камушек достаточно неплохо светился этой мрачной силой, когда на него наступил один из данных индивидуумов. К тому же, немного раньше парень заметил, что их амулеты уже разрядились. Время их работы просто вышло. Так что Юрий не удивился, когда заметил еще и то, как эта легкая паутинка скверны тут же опутала его ногу. Да, он сделал это, будучи обутым в сапоги, и понадобится время, чтобы эта сила начала влиять на его тело. Однако сам факт такой глупости все-таки имел значение. Ведь Юрий, когда сделал глупости, все же повел экспедицию своего бывшего наставника, магистра артефакторики Филиберта Галана, по этим территориям, то сам весьма старательно им объяснял, что наступать на камни, которые выглядят слишком свежими, со свежими сколами, которые сразу же бросаются в глаза, не рекомендуется, потому что неизвестно, что это за камушек, и откуда именно он прилетел. Да, через какое-то время этот камень, так сказать, все равно выдохнется, и эта сила из него уйдет, всего лишь по той причине, что рядом нет источника, который бы ее подпитывал. Но до того момента должно пройти время. Юрий как-то наблюдал за одним таким осколком и заметил, что нужно, как минимум, несколько дней, чтобы уже безопасно можно было прикасаться к такому камню. Кстати, за это время и те самые свежие сколы на этом камне потемнеют, и камень не будет выглядеть чужеродным и свежим на том месте, где лежит. Тут же этот камешек был очень свежим. Видимо, где-то поблизости разрушалось одно из древних зданий. Это стало понятно по той причине, что издалека, откуда-то из глубин этой территории, снова раздался довольно гулкий звук, похожий сначала на своеобразный стон, затем звонкий щелчок, потом грохот, а уже потом и свист. Юрий сразу же пригнулся и постарался спрятаться за ближайший камень, как раз прикрывшись им от звука, который к ним приближался. Эти же красавцы прямо на открытом месте встали и начали осматриваться по сторонам. Дальше произошло все так, как даже в глупой сказке не предугадаешь. Камень пролетел мимо них, ударившись о находящееся поблизости дерево, вызвав этим довольно звонкий удар, а потом и облако трухи, осыпавшее этих умников, столпившихся в одном месте. Как парень и предполагал, в данной ситуации против них сработали их собственные рефлексы, видимо вбитые за десятки лет тренировок привычки, предназначенные для спасения их жизней, в этот раз сыграли свою роль совершенно в другом направлении. Воины тут же выхватили мечи, которые почему-то раньше несли в ножнах, хотя на территории мрачных земель подобное вообще не рекомендуется делать, разве что только в том случае, если в руках у них есть короткие копья, то есть, оружие всегда надо держать наготове. Эти же умники шли как на прогулке в центральном городском парке столицы империи. Здесь же они среагировали, обнажили клинки, и встали еще плотнее плечом к плечу, окружив одаренных. И все вроде было бы нормально, но одаренные тоже среагировали. Один идиот, видимо обученный таким образом, тут же сформировал защитный кокон вокруг группы. Силен, ничего не скажешь, но глуп. Для начала, прежде чем соваться в мрачные земли таким составом, они должны были хотя бы узнать о том, по какой именно причине местные одаренные не ходят на эти территории. Они же этого не сделали, и теперь результат был налицо. Тот самый одаренный, который сформировал защиту, тут же принялся старательно ее накачивать силой, а двое других, тут же сформировали другие плетения. Суля по всему, они все имели разную стихийную направленность, потому что один тут же начал формировать что-то очень яркое, похожее на магию света, для жрецов самое то, а вот второй сформировал типичный фаербол, хотя и средний, а вот плетение защиты, которое вокруг них образовалось в виде своеобразного воздушного купола, имело отношение именно к магии воздуха. Вот что за глупость, в данной ситуации они друг другу просто мешали. Если эти двое боевых, как их называют, херувимов, попытаются ударить сквозь защиту, то они ее банально разрушат, так как это плетение рассчитано на атаку снаружи, а удар будет изнутри. Более того, их плетения, сами по себе, потеряют часть своей силы на прорыв этой защиты. Ну, что за глупости? Вообще-то, чтобы сделать нечто подобное, и приговорить весь свой отряд к гибели, было достаточно и того, что один из них создал купол защиты, а двое других теперь просто добили своих же товарищей. Юрий прекрасно это осознавал, и поэтому, тихо усмехнувшись, тут же постарался забраться на ближайшие останки древнего здания. Там хотя и было тоже не так уж и спокойно, да и само это здание буквально кряхтело от своего возраста и изношенности конструкции, но по крайней мере там он мог пока что отсидеться. Чего нельзя было сказать про этих красавцев, сделавших подобную глупость. Благо, что Юрий был от них достаточно далеко. Вот как бы он поступил, оказавшись на их месте, а достаточно просто. Пролетел мимо этот камень, прекрасно. Ударил в землю где-то рядом, тоже неплохо. Юрий просто постарался бы уйти с этого места как можно быстрее. Почему? Да все просто. Такой удар мог потревожить местных жителей, которые наверняка имеются где-то поблизости. После столкновения с теми самыми своеобразными тараканами, которые использовали вовсю для собственной безопасности и сокрытия своего присутствия стихию земли, никогда нельзя было быть уверенным в том, что ты в безопасности, даже если не видишь поблизости никакого движения. Единственное, что их выдавало, так это именно то, что они обычно двигались стаями и реагировали на малейший звук или какое-то шевеление, а в данном случае был удар с полноценной вибрацией. Так что эти своеобразные монстры тут же пытались бы найти угрозу. Скорее всего, их матка плодилась как сумасшедшая, поэтому пытаться их выжить с какой-то территории могли только такие же агрессивные и многочисленные противники. А вот людям находиться рядом было бы глупо. Почему в этот момент парень вспомнил именно этих самых тараканов? Да просто потому, что благодаря своему изменившемуся после так называемого общения с паучком в лабиринте разума зрению Юрий увидел, что поблизости от этих красавцев, явно имевших отношение к единому храму, что сейчас прямо выдавало их оружие и однообразная экипировка, появились знакомые признаки. Началось движение плетений стихии земли. Это вблизи можно было разглядеть, что, по сути, двигаются именно отдельные плетения, насыщенные силой этой стихии, которые также являются защитными панцирями данных монстров. А вот с расстояния, казалось, что двинулась сама земля, камни и даже куски травы. Маскировка у них была идеальная. Если бы они сидели неподвижно, то данный отряд мог бы спокойно пройти по их спинам и даже не понять того, что происходит. Хотя, вряд ли бы им подобную наглость кто-то позволил бы, скорее всего, их тут же атаковали бы. Все-таки никогда не стоило забывать про постоянный голод, который царил среди данных монстров. Ведь они не просто так плодились, они весьма старательно выжирали все возможное на той территории, где проживают. Хотя сам Юрий уже как-то сталкивался с мигрирующими стаями таких существ. И если тем же тушканам было проще мигрировать с места на место, чтобы найти для себя пропитание, то вот таким вот монстрам, которые могли быть привязаны к гнезду, было куда сложнее решать вопрос с провизией. Обычно у таких чудовищ их матка становилась неподвижным центром рождения новых поколений чудовищ. Пока она была молодой и подвижной, такая матка могла сменить место жительства, найти какое-то убежище в виде расселины или даже подземелья, где впоследствии начинала плодиться. Но для того, чтобы плодиться, некоторым таким существам было нужно фактически пройти процесс полного перерождения, и матка становилась неподвижной тушей, которая двигаться-то не могла, а двигались за нее солдаты. Вот такие вот тараканы, которые искали провизию и сами приносили ее к матке. Иначе, если они не принесут еду, то, скорее всего, они сами могли стать такой самой едой. Так что их рвение в этом вопросе было вполне понятно. И сейчас, сидя на довольно высоком обломке одного из древних зданий, куда Юрий взлетел буквально за десяток мгновений, он уже прекрасно видел волну таких существ, надвигающихся на этих глупцов, сформировавших магическую защиту. Мало того, что шум прилетевшего камня мог привлечь охотничью партию таких существ, так еще и магию проявили недалеко от их гнезда. Вот только, уже заранее зная о том, как обычно местные твари реагируют на подобные структурированные выплески магии местные твари, Юрий не был уверен в том, что все ограничится нападением только группы одних тварей, что обитали поблизости. Ага, а вот и другие. Мрачно усмехнулся парень, краем глаза заметив с противоположной стороны появление группы довольно крупных тушканов, а также и с третьей стороны было заметно какое-то передвижение. Скорее всего, оттуда двухголовые змеи идут. Ну, что же, у этих красавцев теперь точно выхода не будет, так как они уже практически в ловушке оказались. Это раньше они могли бы попытаться вырваться с этого места. И то, в данной ситуации, им надо было бросать буквально все, что их могло задерживать. В частности, какие-нибудь щиты или элементы экипировки, которые им мешали бы бежать, и должны были как можно быстрее возвращаться к границе мрачных земель. Вот там у них был шанс выжить. Хотя и не у всех. Кому-то, возможно одному из одаренных, пришлось бы остаться за спиной группы, чтобы принести себя в жертву. Но, скорее всего, никто из них на такое не пойдет. Это Юрий мог сделать что-то подобное, чтобы выполнить свой контракт, как он это сделал в тот день, когда приводил сюда экспедицию магистра Филиберта Галана. А вот другим своя жизнь была дороже. Тем более, что у Юрия была возможность сбежать, даже когда монстры все-таки попытались его отсечь от территории границы мрачных земель. Эти же красавцы, явно сами ничего не понимая, банально постояли на месте, а потом сняли защиту, видимо подумав, что все успокоилось. Хотя, если прислушаться, то уже можно было услышать, что вокруг возникло слишком много посторонних звуков. Да, туман мрачных земель весьма старательно гасил звуки, но монстры были уже так близко к источнику раздражения, что их можно было услышать даже не напрягаясь. И это произошло. Все тихо. Внезапно вскрикнул один из воинов, предупреждающе подняв руку, и пытаясь, видимо, прислушаться к окружающей обстановке. Слышите, откуда эти звуки? Что-то приближается. Ну да, вопрос-то вообще-то был достаточно глупым. Откуда могут быть эти звуки? Да отовсюду они уже до них доносятся. Монстры их фактически со всех сторон обошли. И эти глупцы снова повторили свою ошибку. Маг поставил воздушный купол, двое других сформировали боевые плетения, а воины столпились вокруг них, слегка присев, чтобы не мешать одаренным из-за их спин бить по противнику. Стандартное поведение боевой когорты, если можно так сказать. И, возможно, где-нибудь в другом месте такой бы порядок поведения и сработал бы, но только не в мрачных землях. Да и в темном лесу это бы вряд ли помогло, если бы на группу таких идиотов, например, выскочил бы измененный кабан. Такой монстр обычно увеличивался в пару-тройку раз в своих размерах, да и был куда опаснее. Он бы просто разметал такой строй, даже не обратив внимания на то, что видит перед собой. А тут, мало того, что сами напросились на неприятности, так еще и стоят в одном месте. Не понял, а это еще что такое? Задумчиво выдохнул себе под нос Юрий, даже не обращая внимания на то, что уже фактически под этим самым осколком бывшего величия строительной архитектуры древних людей замельтешили двухголовые змеи, ищущие свою жертву. Скверно. Она что, реагирует на опасность, что ли? Или, может быть, на нее так влияет само эмоциональное состояние того, кто подвергся заражению? Его задумчивый взгляд сейчас наблюдал за тем самым паладином, который, уже, видимо, устав скрываться, просто скинул с себя плащ, и под его курткой прекрасно можно было заметить довольно хорошую мифриловую кольчугу тонкого плетения, украшенную в определенных местах пластинами с узорами и символами, как ни странно, того самого единого храма. Его нога уже практически полностью была опутана паутиной этой гадости. Причем, она начала резко увеличиваться в размерах и своей запутанности, именно после того, как эти умники почувствовали угрозу. Словно что-то ее подгоняло в своем развитии, и скверно сейчас стремилась подняться по ноге этого индивидуума, пытаясь добраться до его сосредоточения жизненной силы. Как только эта гадость достигнет нужного места, данный индивидуум начнет превращаться в монстра. Если раньше бы все обошлось бы просто отсечением конечности, которая была поражена этой гадостью, то теперь все будет куда хуже. Его придется убить. И даже сейчас, когда эта гадость еще только ползла по его бедру, его было проще убить, чем вылечить. Да никто и не возьмется лечить такую гадость. Так что уже можно было со спокойной душой сказать о том, что один из этого отряда, который, по сути, состоял из чертовой дюжины, а именно из 13 разумных, трое из которых были одаренными, а 10 – воинами, уже был мертв. И даже более того, он фактически перешел на сторону врага. Юрий уже знал об этом нюансе. Монстры не будут нападать на того, кто заражен этой гадостью. Они будут атаковать других, а он для них уже не существует, потому что в любой момент станет одним из них. Ведь сейчас все монстры, которые спешили к этому месту, объединились в едином порыве уничтожить нарушителей. Как и почему, Юрий не понимал, но подозревал, что это могло быть связано именно с тем фактом, что эти индивидуумы сейчас для местных монстров были словно бельмо на глазу, как какая-то соднящая мозоль, которую хочется убрать, как порез или рана, которую хочешь забинтовать как можно быстрее, как заноза в руке, которую ты хочешь удалить. По крайней мере, именно так все это и воспринимал сейчас Юрий. Но его размышления были прерваны настороженным вскриком одного из воинов, который все же заметил приближение монстров. Это явно были мельтешащие среди ближайших камней тушканы. Ну, а кто еще? Змеи-то ползут по земле, и пока что не приблизились еще к противнику достаточно близко, чтобы на них успели среагировать. Вот тушканы, которые, кстати, почему-то двигались из более приближенных к центру мрачных земель территорий, были достаточно крупными и скакали чуть ли не на высоту роста человека, так что их не заметить было сейчас практически невозможно. Вот же идиоты! Едва не расхохотался в полный голос Юрий, когда заметил, что эти красавцы среагировали на появление видимой угрозы, банально развернувшись всем своим строем в ту сторону. И это на территории мрачных земель, тут не все угрозы видны, а они банально развернулись в сторону приближающейся стаи тушканов, оставив свою спину открытой. Только один из воинов слегка промедлил, немного задержавшись, словно опасаясь оставить ту территорию без присмотра. Ну это, как раз таки, и было понятно. Это был как раз тот самый, зараженный. У него уже начались изменения в организме. Скверно делала свое грязное дело, и он уже чувствовал себя не совсем уютно рядом с людьми, ведь они для него теперь становились слишком уж явной угрозой. Да, возможно, этот индивидуум пока что не понимал того, что с ним происходит, но он уже начал с подозрительностью смотреть не только по сторонам, но и на своих товарищей. К тому же, его реакция также начала меняться. Что поделаешь, но нога, которая была поражена скверной, тоже двигалась не так, как остальные части тела, поэтому он начал слегка прихрамывать. Как ни странно, вторую угрозу заметил один из одаренных. Видимо, все-таки он сам тоже достаточно опытным бойцом был, потому что, как бы это подозрительно ни звучало, он вдруг заметил именно приближающихся каменных тараканов. Возможно, он пытался прощупать окружающую территорию магическим зрением, и все же заметил смещение стихии земли. Да, он не смог правильно локализовать все то, что увидел, но угрозу понял. Ну, не может же просто так, по какой-то глупости, довольно крупный массив сдвигаться, а тут, в их сторону шла довольно большая стая этих тварей, так что прозвучал еще один предупреждающий окрик, и как минимум два воина снова перетекли на другое направление угрозы. Этот же, который был заражен скверной, передвинулся именно так, чтобы стоять за спиной у одаренных, будто прикрывая их с той стороны. Хотя было заметно, что он больше нервничает, поглядывая на одаренных, которые стояли в центре их своеобразного треугольника. Но, видимо, для таких, как они, подобная предосторожность была вполне объяснимой, так что на него никто не отреагировал. Пока он молчит, угрозы с той стороны они не видят. Прекрасно. Вот только Юрий сам прекрасно видел, что этот индивидуум, даже явно заметив приближение двухголовых змей, уже никак на них не отреагировал, хотя мог бы. А одна змея проползла прямо у него между ногами и напала на одаренного. Тот же, в самый последний момент, видимо, что-то все-таки заподозрил, потому что, резко обернувшись, попытался метнуть огненный шар. Нет, не в змею, а в этого воина. Только потом Юрий понял, что он заметил. Видимо, он краем глаза заметил, что у стоявшего за его спиной воина внезапно выросли клыки. Поэтому он и решил не тянуть, а также решить вопрос атакой. Но именно в этот момент, когда он попытался метнуть фаербол в стоявшего за его спиной воина, ему промеж ног, как раз под кольчужную юбку, вцепилась двухголовая змея, так что фаербол сорвался у него с руки и врезался прямо под ноги его бывшему товарищу. Взрыв был достаточно мощным, ведь его фаербол-то был средним, и ударная волна взрыва не просто отшвырнула бывшего воина, уже становившегося монстром, прямо в гущу подползающей орды двухголовых змей, но и одаренных, прямо на спины своих же товарищей, вытолкнув парочку из них прямо к приближающимся с другой стороны многочисленным противникам. Надо сказать, что они быстро среагировали и снова развернулись, но уже было поздно. Волна монстров захлестнула их отряд, а использование магии, которой одаренные все-таки пытались поддержать воинов, еще больше усугубляло ситуацию. Как Юрий и предполагал, у тех самых каменных тараканов плетения стихии земли были не только маскировкой, они еще и усиливали их защиту, срабатывая как своеобразные защитные плетения, так как прямо на его глазах удар своеобразным лучом света, попавший в группу таких вот тараканов, которые почему-то вдруг объединились в единое плетение, был просто отражен и едва не зацепил самого Юрия, все так же сидевшего на третьем этаже бывшего здания древних людей. По крайней мере, так можно было назвать эту полусгнившую каменную раму, куда он успел залезть. Но парень постарался не шевелиться, чтобы ничем не выдать своего присутствия. Пока еще оставшиеся в живых воины тоже старались. Их мечи сверкали словно молнии, довольно быстро собирая собственную кровавую жатву. Одаренный, который владел огненной магией, явно снова попытался бы атаковать своего бывшего товарища, но яд двухголовой змеи сделал свое дело, и он даже не успел сформировать второе плетение, когда просто рухнул, забившись в судорогах, под ноги собственных товарищей. Может, он еще и был жив, но это уже не имело значения, он был мертв в принципе, потому что их отряд был заранее обречен. Волны монстров захлестнули их, даже не считаясь собственными потерями. Одаренный, который владел стихией воздуха, уже, видимо, и сам прекрасно поняв, что его защита тут не поможет, сформировал ветер ножей и запустил его в группу тушканов, которая всю же налетела на их отряд. И во все стороны полетели клочья шкур, мяса, кишок. Да, таким охотникам только в эти земли и ходить. Они точно без трофеев останутся. Ну, какая может быть польза от такого плетения? Ведь она просто уничтожает добычу. Потом он начал бить воздушными кулаками, разбрасывая врагов вокруг, и даже додумался ногой пнуть двуглавую змею, но ему повезло. В этот момент он попал как раз в то своеобразное сочленение шеи монстра, и, по сути, только поэтому две головы этой твари не вцепились в его ногу, а зубки у них были хорошие, запросто могли сапог прокусить. Хотя, судя по звукам, которые издавали эти разумные во время ходьбы, можно было заподозрить главное, именно то, что у них вся одежда была усилена, как минимум, кольчужной сеткой, но от такого укуса и подобная защита бы не спасла. Сетка, есть сетка, в ней тоже есть своеобразные прорехи, а такой твари будет достаточно всего лишь поцарапать жертву, и тогда жертва будет обречена. Сейчас же они старались защититься любой ценой, один даже пытался выкрикивать какие-то команды, причем воин, а не одаренный, но это уже не решало их судьбы, они были слишком наивны и в чем-то даже предвзяты, и это стало для них приговором, тем самым приговором, от которого теперь как-то уйти у них уже просто не получится. Их гибель была предрешена еще тогда, когда они комплектовали свой отряд. Кому и зачем это было нужно, Юрий не понимал. Сейчас он понимал только одно. Эти разумные просто пришли сюда умереть. Но самым интересным в этой ситуации было кое-что другое, на что Юрий обратил внимание после того, как пал последний из тех, кто так наивно приперся на эту землю, почему-то полагая, что сможет что-то сделать. И это было именно то. Все монстры сразу же словно забыли об их присутствии. Как только последний воин, получив несколько укусов от двуглавых змей, облепивших его со всех сторон, рухнул в предсмертных судорогах, все еще живые твари вдруг вспомнили о каких-то своих делах, резво развернулись и отправились восвояси. Для Юрия это было очень странно. Вообще-то на этом месте можно было устроить довольно неплохое пиршество. Что тут можно было сказать? Эти воины, что пришли сюда, все же были достаточно хороши, и даже смогли довольно хорошо проредить своими клинками навалившихся на низ со всех сторон врагов. Недооценивать их было нельзя. Смог бы Юрий продержаться столько времени, сколько смог каждый из этих воинов, парень не мог сказать навскидку. Однако их просто задавили массой, атакуя со всех сторон. Но несмотря на то, что вся эта своеобразная поляна сейчас была завалена как изрубленными буквально на куски трупами тварей, и телами этих разумных, все эти существа вдруг развернулись и отправились туда, откуда пришли по зову инстинкта, и даже не попытались утащить с собой хоть какую-то часть добычи, не попытались вцепиться друг в друга. Хотя, если бы вся эта своеобразная встреча произошла бы при других обстоятельствах, то без кровопролития тут бы не обошлось. Видимо, это все было связано именно с рефлексами, а рефлексы им говорили: «Убей того, кто проявляет не совсем стандартную для этой местности магию». Видимо, так все и было, а когда они все-таки добились того, чего так хотели, все монстры решили вернуться на исходную точку. И даже тот монстр, который постепенно перевоплощался из воинов в чудовище, прежде чем продолжить какие-то действия, сначала начал срывать с себя все то, что имело отношение к его амуниции. Конечно, Юрию не понравилось то, как он, буквально играючи, выросшими у него острыми когтями, порвал мифриловую кольчугу, как какую-то гнилую тряпку. Сам факт того, что он все это поскидывал с себя, уже говорил о многом. Этот человек уже не был человеком. Это было какое-то странное чудовище, покрывшееся непонятными наростами, чешуей и даже шерстью в некоторых местах. Этакий оборотень, который просто не понял того, в кого именно он перевоплощается. Часть его лица была похожа на оскаленную морду волка. Вторая часть напоминала гротескное изображение морды демона, как ее иногда изображают те, кто просто не знает, что они хотят увидеть. С одной стороны головы вылез крутой рог, завившийся странной и даже замысловатой загогулиной. С другой стороны, появился костянистый нарост, который рогом-то и не назовешь. Так, шишка какая-то вылезла. Глаза тоже стали разные. Про тело тут и говорить не приходится. Его тоже как-то странно перекосило, словно это должно было быть, как минимум, два разных существа. По сути, самому Юрию это все сейчас напоминало своеобразный экспериментальный образец химеры. Кажется, именно так описывал своих первых подопытных бывший архимаг эльфа Фаэлтион, тоже что-то несуразное и непонятное. Он же не с первого раза научился создавать модифицированных воинов, которые теперь старательно охраняли самого Юрия и берегли его жизнь. Нет, на это он потратил тысячи лет, да и сам процесс был длительным и мучительным. Не для самого этого одаренного, а для тех десятков тысяч несчастных, которые попадали к нему в руки. Многие из них попадали к нему в руки даже до своего рождения, как он их называл, эмбрионы, кажется, но сейчас это все не имело значения, так как сам Юрий, все еще сидя на своем своеобразном насесте, понял, что ему нужно срочно что-то делать. Сейчас этот монстр, который изменяется, все же очнется и накинется на куски мяса, что вокруг него валяются, и тогда Юрий останется без трофеев. Поэтому он достал свой артефактный лук, тяжелую боевую стрелу, и аккуратно прицелившись, слегка присвистнул. Как он и предполагал, этот непривычный для данной местности звук все же привлек внимание чудовища, которое, резко развернувшись, слегка присело. При этом, с каким-то противоестественным хрустом его колени вывернулись назад, превратившись в своеобразные ноги кузнечика-переростка. Именно в этот момент, Когда новый монстр развернулся и зарычал, Юрий спустил тетиву своего лука, и его стрела, являющаяся обычной боевой, пробила глаз этому чудовищу, поразив его мозг. Изуродованное скверное тело твари отбросило ударом стрелы прямо на тела погибших товарищей, где оно, несколько раз судорожно дернувшись, все же замерло навсегда. После чего парень спокойно скользнул вниз. У него было немного времени, ведь он прекрасно знал о том, что местные твари на память не жалуются. И сейчас, когда их инстинкт, который привел их сюда, а потом вернул обратно, перестанет действовать, все эти монстры вспомнят о том, что произошло в этой местности. А значит, все они тут же поймут, что здесь есть добыча. Скорее всего, сюда сразу же направятся поисковые партии. То есть, можно было понять, что у него времени оставалось не так уж и много. Нужно забрать все ценное как можно быстрее и покинуть это место. Подбежав к месту побоища, Юрий быстро похватал тушки монстров, которые более или менее уцелели, чтобы их потом, на досуге можно было переработать на эссенцию маны, или же отдать в виде трофеев для паучка. Также он подхватил вещи погибших здесь людей, а когда разглядел одного из воинов, то тихо выдохнул. Само строение их тел и меридианы в организме кое-что ему напомнили, но времени было мало, поэтому он решил не задерживаться. Хотя, при всем этом, несколько из уцелевших тел погибших он все же подобрал. С остальных, чьи тела были буквально разорваны, он просто собрал все снаряжение и отправился дальше по своим делам. Немного погодя, ему снова пришлось прятаться. Как он и думал, поисковая партия тушканов, довольно крупных надо сказать, уже со всех ног неслась к месту побоища. Значит, скоро там появится новая добыча. Но сам парень уже не стал отвлекаться, а пошел дальше. Трупы погибших людей он подобрал именно по той причине, что хотел их показать духу-наставнику, пусть посмотрит на них и скажет свое мнение. И все только из-за того, что ему показалось странным наличие в телах воинов хорошо развитой разветвленной сети меридианов. Но они были очень слабо выражены. Как это могло быть возможно? Система меридианов либо развивается, либо ее просто нет. Если же она есть, но ее одаренный не развивает, то она, в лучшем для него случае, выглядит недоразвитой и даже начинает разрушаться. Тут же система меридианов была развита как у хорошего одаренного, но, при этом всем, она была очень слабо выраженной. Внешне, что это было? Неужели эти воины ранее были одаренными, но каким-то образом их тела были изменены, чтобы они стали более эффективными воинами? Ведь то же самое древний маг эльфа Файлтион делал и со своими химерами. Он обращал всю возможную магическую силу в их телах именно для достижения нужных ему результатов и получения необходимых для их эффективности возможностей. Здесь тоже могло быть что-то подобное. Надо этот вопрос ему как следует осмыслить. Если это правда, то это может означать только тот факт, что представители Святого Королевства уже давно перешли определенную грань в человеколюбии. Иначе как можно понять тот факт, что они создают таких вот искусственных воинов? Причем сразу стоило отметить тот факт, что паладины, а это стало особенно заметно после их смерти, были похожи как братья, как будто у них была одна мать. Нет, разница некоторая, конечно, все же была, в цвете волос, в цвете глаз, но лица, рост и фигура, словно были слеплены с одного человека, и здесь все было заточено именно под физическую силу и мощь. При этом, несмотря на свои габариты, эти воины двигались очень быстро, и Юрий даже не был уверен в том, что с ними, один на один, справится тот самый Рукхай. Нет, его наставник справился бы. Ну, во-первых, он был признанным мастером меча, не только у орков, но и у людей. А во-вторых, он был очень опытным воином, и никогда не недооценивал своих врагов. Даже когда он сходился с Юрием в начале его обучения, то недооценивать паренька не пытался, а даже наоборот, старался прощупать его со всех сторон, чтобы понять, в чем тот силен, а в чем слаб. Опытный мастер меча справился бы с паладином, возможно, хотя теперь Юрий не был в этом уверен, так как у таких разумных, которые проходят модификацию собственного тела, могут быть свои собственные секреты. А тело одаренного он взял именно для того, чтобы его рассмотреть. Ему показалось, что у этого одаренного есть зачатки ядра. К тому же, его система меридианов тоже была какая-то немного странная, гипертрофированная, что ли. В каких-то местах она вообще практически отсутствовала. А, например, в тех же руках и грудной части тела, слишком мощная и сильно развитая. Словно этот одаренный должен был руками формировать очень мощные плетения, ну, сам факт того, что он буквально по щелчку пальцев создавал средний фаербол, для создания которого у того же среднестатистического магистра империи Суран ушло бы достаточно много времени, четко давал понять разницу в силе. А значит, такой разумный был приучен создавать именно такие мощные плетения, и это говорит о разнице в силе. То есть, этот одаренный мог быть сильнее, как минимум, двух магистров империи, а это опасная информация. Придется подумать над ней как можно тщательнее, если возникнет такая нужда. Сейчас же Юрий направлялся к паучку, уже привычно пытаясь по дороге немного поохотиться. Все же он пришел сюда не просто так, ему надо было получить желаемое, а также изучить то, что он уже нашел. А нашел он среди вещей погибших представителей единого храма, как ни странно, сумку путешественника. Да, не сильно роскошную, но среднюю по своим возможностям. И была она, как бы это странно ни звучало, у того самого воина, который пытался раздавать команды, даже перед лицом неминуемой смерти. Скорее всего, это и был командир отряда, и он почему-то возмущался тем фактом, что они провалили какое-то задание. По крайней мере, это был его последний связанный и вполне понятный вопль. Потом уже шли какие-то хрипы, стоны и даже ругань. Ну, а что? Юрий прекрасно знал, что иногда, когда ты во время боя ругаешься и что-то кричишь, проще наносить удары по врагу, а тут враг был для них весьма непривычный. Да, возможно, с виду, выглядевший не сильно опасным, и для них довольно безобидным, если бы такой враг попался им в одиночестве. А тот факт, что их атаковали сразу с трех сторон, если не считать того, что одним из врагов стал их собственный товарищ, то уже только это, само по себе, уже заставило их растеряться, хотя бы на пару мгновений. Для самого же Юрия это своеобразное происшествие стало еще одним уроком. Никогда не стоит недооценивать ни врага, ни незнакомые тебе территории. Эти же разумные изначально недооценили мрачные земли. Да, вполне возможно, что они на что-то там рассчитывали. Но это все сейчас уже не имело значения. Для Юрия в данной ситуации важнее было кое-что другое. Именно тот факт, что он убедился в собственной правоте. Тем более, что в запасах этих индивидуумов он нашел кое-что интересное. Как ни странно, но там было несколько бочек довольно хорошего вина. Что тут можно было сказать? Паладины и херувимы из священного королевства, перстни которых теперь можно было повесить себе на шею как настоящее ожерелье какого-нибудь воина-дикаря, таким образом пытающегося отметить свою храбрость, и собиравшего, например, отрезанные уши своих врагов, были прямым подтверждением этого столкновения и интереса единого храма к этим территориям. Неужели им стало интересно, что здесь происходит? Тысячу лет не интересовались, а тут вдруг заинтересовались, а может быть это было как-то связано с тем, что в последнее время свою активность стали проявлять гоблины. Насколько Юрий понимал, для этих индивидуумов, все разумные существа, которые не имеют отношения к людям, не были достойны существования под этим небом. Юрий же так не считал, для него не имело значения, кто ты по рождению, для него имело значение только то, как ты относишься к другим разумным существам. Например, те же эльфы тоже вполне могли с ним сосуществовать в мире, если бы не стали вести себя так, как будто бы он им вечно что-то должен. То же самое можно было бы сказать и про других. С гоблинами же он нашел общий язык, хотя многие гоблинов недолюбливают. Да, достаточно было бы просто посмотреть на дом того самого старого гоблина-ювелира в Тарвалле. Он, по сути, настоящую крепость напоминает. А почему? Да потому, что люди, которые улыбаются в глаза этому разумному и признают его мастерство и влияние, все же готовы в любой момент сделать ему гадость. И он об этом знает. Поэтому его дом и защищен настолько сильно, чтобы его хозяин имел возможность выжить, пока люди не одумаются. Причем Юрий, как маг земли, уже даже заметил кое-что. Под домом этого старого гоблина имелся подземный ход, и ввел он в другое здание, которым владел один весьма примечательный человек. Причем Юрий уже знал и о том, что этот человек весьма сильно недолюбливает гоблинов. Однако, в случае опасности, именно его подвал и станет убежищем для семьи старого гоблина. Знает тот об этом или нет, Юрию было совсем не интересно. Он вообще не хотел бы, чтобы этот старый гоблин пострадал по чьей-либо глупости. По крайней мере, сам Юрий с ним нормально общался. Они друг другу помогали и вели взаимовыгодное сотрудничество. С теми же гномами Юрий тоже нормально начинал торговлю. Кто был виноват этим коротышкам-идиотам, которые решили, что Юрий обязан им все продавать буквально за бесценок, при этом радуясь тому, что они у него что-то приобретают. Другие же гномы из того же самого клана Сумеречных гор почему-то продолжают с ним нормально работать, и они имеют с этого свой доход, а почему бы нет? Сотрудничество подобного рода всегда должно быть взаимовыгодным. Когда кто-то получает выгоду от своего партнера и не дает своему партнеру такой же выгоды, то это уже не партнерство, это не взаимовыгодная торговля или сотрудничество, это злоупотребление силой или влиянием, рабство или кабала, назовите это как угодно, но любой труд и любые усилия должны оплачиваться вполне достойно, и Юрий придерживался такой политики, он не пытался с кем-то конфликтовать, и всегда был готов сотрудничать, если с ним будут сотрудничать, так что все те, кто пытался с ним сотрудничать и не пытался его использовать, об этом уже знали. Например, другой клан гномов, той самой семиструйной жилы, неплохо так сотрудничал с парнем, получал от него амулеты, позволяющие укреплять штреки, которые находились под угрозой обвалов. Это им позволило усилить собственные позиции и дало возможность начать разрабатывать довольно многообещающие живы, находящиеся в опасных местах. Кстати, посетив в Торвалле местное отделение гномьего банки, он получил новую заявку на партию таких артефактов и передал им на реализацию то, что у него уже имелось в запасе. Ну, а что, лучше иметь запас такого товара, чем потом судорожно метаться и пытаться что-то изготовить. Дальше этим делом займутся гномы из банка. Уж они-то получат то, что полагается их клиенту. В этом Юрий точно был уверен. А тот клан семиструйной жилы с удовольствием был готов поставлять Юрию ценные ресурсы. Вот недавно передали партию слез гор и одну черную слезу, маленькую. И с этим никто не спорит. Но даже эта маленькая черная слеза гор уже может усилить любой артефакт многократно, сделав его самодостаточным и самостоятельно заряжающимся. А это тоже имеет значение. К тому же, Юрий попросил этих гномов из банка разузнать по поводу поставок адамантита и орехалка. Если получится, это были весьма ценные материалы, которые стоят достаточно дорого. Где их берут гномы, он не знает, но у гоблинов таких ресурсов пока что нет. Если бы были, то ему бы уже их предоставили. Тем более, в обмен на магический мифрил, партию которого Юрий снова передал в королевство гоблинов через банк гномов, за летающие лодки он также уже получил частичную оплату. Эти артефакты уже вовсю использовались у казначейства короля гоблинов. А что, они быстро перевозят ценные грузы, да и разбойники не страшны. Насколько понял Юрий, даже была попытка похитить у них такой артефакт, только вот система защиты, которую специально встроил в него Юрий, не дала возможности таким хитрецам попытаться угнать эту лодку. Они ее даже в воздух поднять не смогли, а учитывая величину скандала, который возник из-за этого, можно было понять, что в ближайшее время все ближайшие государства начнут паниковать. Ведь наличие таких артефактов в повсеместном использовании – это все-таки определенный показатель силы государства, а у гоблинов в последнее время появилось много различных вещиц, которые многих интересовали, только своей необычностью и своеобразным внешним видом, не говоря уже о том, что они начали использовать что-то из находок самого Юрия. Да, парень уже слышал о том, что некоторые кареты, которые там стали модифицировать и изменять, были доработаны именно с использованием артефактов древних людей, найденных им в мрачных землях. Скорее всего, тех самых своеобразных колесниц древних людей, которые он там находил, и теперь они были более удобными, более мягкими на ходу, более бесшумными. Взять хотя бы саму мысль обволакивать внешний обод колеса своеобразным мягким покрытием, вы знаете, как карета гремит, когда она едет по каменной мостовой вот этим самым ободом, ведь этот обод обычно оббивают металлическим кольцом, чтобы дерево не разрушалось при частом использовании. Однако оказалось, что если использовать мягкое покрытие, сильного износа древесины тоже не происходит. Да и металлический обруч там можно оставить, но и он, без такой необычной зашиты, вскоре изнашивается. К тому же, после такой модификации, и звук передвижения становится куда тише, мягче. Как ни крути, но это удобство. Карету можно заставить двигаться практически без шума. Также они что-то сделали там со своеобразными амортизаторами. Раньше амортизаторы делали из вполне обычных ремней или металлических полос. Что первые, что вторые, иногда изнашивались и сильно скрипели, когда на них наваливался груз. Да и сама карета была достаточно жесткой при движении, да и трясло внутри пассажира. Особенно если ехать по каким-нибудь неровно уложенным камням, тут же все происходило куда мягче и тише. Ну, что же, значит, Юрий не зря рисковал своей жизнью, таская все это с территории мрачных земель и отдавая их гоблинам. Гномы, конечно, тоже были мастерами своего дела, но, как уже говорилось ранее, в последнее время они стали слишком уж предвзято относиться ко всем окружающим, по какой-то причине считая, что все должны уважать именно их мастерство, в чем бы то ни было. При этом они даже не думали о том, что, например, у тех же гоблинов некоторые изделия более качественными получаются, чем даже у их профессиональных мастеров. Они так кичились своим мастерством, что очень часто забывали о том, что постижение мастерства – это путь к вершине. А когда ты дошел до вершины и тебе просто некуда идти, то у тебя только одна дорога – вниз. Деградация. Гоблины продолжают учиться, изучают новые возможности. А вот гномы – закоренелые ретрограды. Они застряли на одном месте и идти никуда не хотят. Вот они считают, что их оружие лучшее. Прекрасно. Все. Они больше ни над чем не думают. А вот гоблины сразу ухватились за возможность каких-то изменений. И это был факт. Их ювелиры готовы работать с новыми материалами. Те же гномы даже не думали о том, что можно использовать переплетенный с магией металл, пока не выяснилось, что с этим работают гоблины. При этом почему-то гномы сразу вспомнили о том, что когда-то, согласно их же легендам, про которые никто ранее не слышал, якобы пришедших вместе с ними из прошлого мира обитания гномов, именно они и умели это делать. И, как понял Юрий из оговорки старого мастера-ювелира, который смеялся над этой ситуацией, у кого-то из гномов даже хватило ума попытаться обвинить гоблинов в том, что они каким-то образом украли у гномов эти знания. Только вот вся глупость в происходящем заключалась в том, что в ответ на такое обвинение гоблины потребовали, чтобы гномы доказали свои слова делом. Пусть сварит такой необычный металл, пожалуйста, им никто не мешает это сделать. Только вот гномы дальше пустых слов не пошли. Сейчас, по сути, даже клан Семиструйной Жилы, который тоже вроде хотел у Юрия приобрести похожий материал, прекратил такие переговоры именно из-за своеобразной нестабильности в этой ситуации. Потому что даже им стало понятно, что может произойти, если они покажут наличие у себя такого ценного материала. Это даст гномам возможность снова начать обвинять всех в воровстве, хотя сами они не производят ничего подобного. Поэтому им тоже сейчас пришлось прекратить эти переговоры, пока руководство их государства не признает того факта, что эта технология не принадлежит гномам. Им такой товар никто продавать не будет. И это был факт. Им пришлось с этим смириться. Если они хотят доказать, что этот способ изготовления столь ценного материала является их собственностью, то пусть докажут этот факт. Пусть сварит хоть одну партию такого материала, но все это уже проблемы самих гномов и их короля, который теперь банально не находил себе места от бессилия. А сам Юрий сейчас хотел постараться решить собственные проблемы и пополнить запасы ресурсов, которые для него были стратегически важными. Именно для этого он шел по этим опасным территориям, уже привычно охотясь по пути на различных тварей, что могло дать ему то, что было нужно сейчас, и могло понадобиться в будущем. В конце второго дня этого путешествия, ему все-таки удалось добраться до нужного места. Здесь все было как всегда. Местный хозяин сторожил свою территорию и охотился. Излишки мяса, которые он добывал, наученный Юрием монстр, старательно пытался сушить, что у него вполне получалось. Хотя сам Юрий понимал, что его вкус будет достаточно мерзким. Но для самого паучка подобная пища не была в новинку. Мало ли, возможно, ему когда-то приходилось голодать, и поэтому это существо было готово буквально на все ради того, чтобы иметь более-менее серьезные запасы пищи, которые позволят ему существовать без каких-либо проблем в этой местности, даже в том случае, если поблизости не будет добычи.